Глава 9, в которой черный маг Захариусу дома отправляется в Верхнюю Плесень для встречи с королевой Гнил. Тень всегда следует за светом, грусть за улыбкой, грязь за веселым дождем, и самый яркий день обязательно сменится вечерней тьмой, шорохи которой вызывают смутную тревогу. Так было, есть и будет. Вселенная подчиняется закону зебры, согласно которому темные полосы обязательно чередуются со светлыми. И даже у дивной прелести существовала тень, мрачное подобие великолепного мира, сотканное из страхов и обид, капризов и недовольства, из плохих снов, скуки, лжи и унылой повседневности. Рядом с замечательной прелестью существовала пропитанная яростным злом плесень, переполненная опасностями и постоянно грозящая неприятностями. Край вечных сумерек и подлых замыслов. Край большой беды. Далеко-далеко, на западе прелести, два столь разных мира смыкались настолько тесно, что путешественники, те из них, кто обладал необходимым умением и должной сноровкой, могли пройти или проехать из одного в другой. А чтобы в прелесть не проникали злобные солдаты темных, место слияния миров — закатный рубеж. Денно и нощно стерегли отважные воины красно-синих и других кланов. Однако у Захариуса не было времени для длительной поездки на запад. Поэтому он воспользовался дорожными уравнениями магии высшего порядка и переместился в плесень напрямую, через незримый мост, ненадолго связавший между собой два таких разных мира. «У меня снова получилось», — пробормотал у дома, выйдя из столба черного дыма, точно такого же, в какой он входил в своем кабинете. «Я снова оказался в царстве мрака и запустения». Захариус не любил бывать в плесени. Во-первых, потому что боялся ее обитателей. Во-вторых, потому что считал ее отвратительной. И было за что. Сейчас мир вокруг него был угрюмо серым, почти черным, и как будто недовольным тем, что кто-то осмелился потревожить его мрачный покой. Местное солнце, маленькое и белое, выглядывало нечасто, поскольку небо плесени почти всегда закрывали густые, неприятные на вид тучи, в которых то и дело зарождались разноцветные молнии. Иногда бесшумно, иногда с раскатами грома. Эти тучи, все время пребывающие в движении, бурлящие, как будто их варили в невидимой кастрюле, располагались так низко, что едва не царапали крыши угловатых каменных построек, стены которых испещряли стеклянные оспины равнодушных окон. Местные здания словно вырастали из темной каменной мостовой, и в какие-то мгновения Захариусу начинало казаться, что он находится среди скалистых гор, в которых можно заблудиться, как в лабиринте, или погибнуть, сорвавшись в пропасть. В довершение налетел порывистый ветер, подло ударив мага в спину и неприятным холодом пробравшийся под одежду. А сверху пролились крупные капли дождя, злого, как все вокруг. «Что ж, примерно этого я и ожидал». У дома одной рукой поднял воротник плаща, а второй неловко раскрыл предусмотрительно прихваченный зонтик. «У этой Гнил всегда плохая погода». Из темноты ближайшей подворотни послышался протяжный стон, как будто привидению наступили на хвост, и Захариус молниеносно подправил столь неосмотрительное высказывание. «У королевы Гнил, конечно же, у королевы, столицы ее величества, потрясает, восхищает, радует. И не зря считается эталоном для всей плесени». На этот раз подворотня промолчала, и черный маг понял, что выбрал и правильный тон, и правильные слова. И с облегчением выдохнул, потому что обитатели города славились двумя вещами — дикой жестокостью чужакам и рабским обожанием своей повелительницы. Большой Фериниум являлся неофициальной столицей Верхней Плесени. И хотя многие местные колдуны и племена считали себя независимыми, слово «королевы Гнил» имело для них огромное значение. Фериниум — обширный и мрачный город, лежащий на берегах широкой реки, чьи серые воды лениво стекали в тусклое море, был известен холодными ветрами, частыми дождями и тучами, зловеще нависающими над каменными шпилями. Его обитатели предпочитали таиться в подворотнях и темных углах, отличались неприятным дыханием из-за гнилых зубов и склонностью к пиратству. Самые известные пираты плесени, изредка появляющиеся и в прелести, были выходцами из королевства гнил. Еще обитатели Фериниума обожали делать гадости прохожим и люто завидовали придворным, чьи золоченые кареты изредка проносились по неприглядной физиономии города. Однако сегодня дождь и сильный ветер заставили подданных королевы искать укрытие в домах и трактирах. Улицы опустели, и у дома чувствовал себя в относительной безопасности. Он огляделся, припоминая план столицы Верхней Плесени, и уверенно направился на запад. Чтобы добраться до дворца, ему предстояло пересечь половину города. И... «С дороги!» Захариус едва уклонился от пролетевшей мимо кареты, запряженной шестеркой черных лошадей. Злобный кучер попытался хлестнуть его кнутом, но промахнулся, а стоящие на запятках лакеи обидно захохотали. «Следи, куда идешь!» Отшатнувшись от кареты, колдун едва не оказался под колесами пыхтящего авто, за рулем которого восседал противный двуглавый шмызл. «Задавлю!» «Извините!» «Прочь!» Несмотря на ветер и дождь, улицы Фериниума не вымерли окончательно и оказались не менее опасными, чем в сухую погоду. Но если в обычный день у дома пытались толкнуть, обругать или плюнуть сзади на брюки, то сейчас подданные королевы гнил наперегонки старались его задавить. Просто так, ради веселья. «Ничего», — пробормотал себе под нос колдун. «Скоро я отсюда уеду. Скоро!» И поспешил на запад, стараясь не сходить с тротуара и держаться поближе к стенам домов. Осторожность и внимательность позволили Захариусу преодолеть первую часть пути без приключений, и примерно через 20 минут он добрался до реки, через которую был переброшен громоздкий мост. На берегах его защищали уродливые, но крепкие башни, из бойниц которых на подошедшего колдуна недружелюбно уставились стражники. «Кто?» «Захариус у дома», — гордо ответил черный маг. «Мы видим, что ты у дома. Кто тебе нужен?» Ответ был настолько очевиден, что задавать вопрос не следовало. Однако Захариус не рискнул ссориться со стражниками и вежливо ответил. «Я иду к королеве. У тебя назначена аудиенция у нашей великой королевы гнил?» Колдун проклял свою забывчивость. Стражники относились к главной ведьме Верхней Плесени с еще большим пиететом, чем простые граждане, и подтвердил. «Да, у меня назначена аудиенция у великой королевы гнил. Проходи!» Заскрипели блоки. Преграждавшая дорогу решетка поднялась. У дома торопливо прошел по мосту и оказался на ведущей к дворцу улице. С одной стороны ее подпирали дома, еще более мрачные, чем на той стороне реки, а с другой тянулся зловещий парк, больше похожий на дикий лес, в мрачной тени деревьев которого прятались призраки прокаженных. Ходили слухи, что иногда королева натравливала этих чудовищ на неугодных гостей, и поэтому Захариус постарался пройти опасное место как можно быстрее. Раз, два, три, четыре. Цокали по мостовой его каблуки. И снова. Раз, два, три, четыре. Колдун шел быстро, но неторопливо, не желая показывать редким прохожим, солдатам и придворным, охватившие его беспокойство. Меньше чем за 5 минут он добрался до дворцовой площади, пересек ее, представился стражнику в красном камзоле и дождался сопровождающего капрала, который проводил его в тронный зал. В большое прямоугольное помещение, тускло освещающееся 6 гигантскими люстрами из дымчатого хрусталя, стены зала украшали лепные изображения самых жутких обитателей Верхней Плесени, а также картины подлых деяний гнил и ее предков. Сам трон — массивное кресло высеченное из цельного куска черного оникса, располагался на подиуме в дальнем конце зала, прямо под огромным королевским гербом. «Проходи, глупенький у дома, не бойся!» Резко скрипнул голос, и черный маг наконец-то разглядел сидящую на троне старуху в горностаевой мантии. Она казалась очень маленькой на фоне гигантского кресла. Однако величие человека не всегда определяется его размерами. «Я не боюсь», — хрипло ответил Захариус и заложил руки за спину, чтобы спрятать от цепкого взгляда старухи задрожавшие пальцы. «Тогда подойди ближе, глупенький у дома. Подойди». Подобное обращение коробило колдуна. Однако возникло оно не сегодня. Древняя ведьма звала его так с первой встречи, и черный маг ничего не мог поделать. Однажды он попросил называть себя иначе, но ответом стал противный смешок. «Я ждала тебя, глупенький у дома». «Догадываюсь». «Помолчи, глупенький у дома, так будет лучше». И Захариус послушно закрыл рот. Удивительно, но сегодня в тронном зале совсем не было придворных. Ни отвратительных колдуней, традиционных черных платьях с острыми перьями, ни потных краснолицых баронов в нелепых буклях, ни даже лакеев, никого. Королева решила поговорить с гостем наедине, и компанию им составлял только ее сын и наследник, носатый, узкоплечий верзила по имени Шарль, обладатель равнодушных, близко посаженных глазок и большого тонкогубого рта. Казалось, он дремлет стоя и ничего не слышит, но когда старуха осадила гостя, носатый обидно гыгыкнул. Шарль был одет по старинной моде плесени. Короткий, расшитый золотом камзол с большим воротником, прихваченный в районе пуза широким поясом. На голове берет с пером. Довершали наряд облегающие чулки и мягкие сапожки. Старуха же встретила гостя в глухом черном платье и удивительной короне с жемчужными подвесками, слишком красивой для ее высохшей физиономии. На лице королевы Гнил росли три уродливые бородавки, которые она не могла свести даже с помощью магии высшего порядка, а крупные желтые зубы то и дело показывались из-под тонких бледных губ. Гнил никогда не считалась красавицей. К старости стала абсолютно отвратительной. Но она была умна, сильна и правила верхней плесенью железной рукой. «Итак, мой глупенький, но амбициозный у дома, ты все еще хочешь захватить прелесть?» «Я все еще собираюсь захватить прелесть», — перебил королеву маг. — «И у меня получается». — «Тогда зачем пришел?» Ответить у дома не успел. — «Он наконец-то понял, что без тебя ему не справится, мама!» — радостно выдал носатый, и королевское семейство разразилось обидным хохотом. — «Я всегда это знал», — мрачно ответил Захариус, дождавшись, когда последний смешок растворится в гулких уголках тронного зала. — «Тогда почему не приходил так долго?» Маг не ответил. Однако старуху его молчание лишь раззадорило. «Надеялся справиться сам?» «Я справляюсь». «Неужели?» «Я избавил прелесть от непревзойденных». «Нет всех». «Откуда ты знаешь?» — удивился колдун. «Слухи разносятся быстро, глупенький у дома». Старая королева захихикала, отчего ее лицо стало напоминать рожицу летучей мыши. Но через секунду улыбка превратилась в оскал, и следующую фразу она прорычала с такой злобой, что по спине колдуна побежали мурашки. «Ты упустил последнюю фею!» «Я скоро ее поймаю», — вздрогнув, ответил Захариус. «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, глупенький у дома, не говори. И помни о том, кто помогал тебе. Ведь это я поведала тебе секрет звезды забвения». «Я помню», — хмуро отозвался колдун. «Конечно помнишь, глупенький у дома. К Как ты можешь забыть столь важную вещь, а? Здесь, в этом самом зале, ты на коленях умолял меня открыть секрет звезды. А когда добился своего, сбежал в прелесть. Это ты тоже помнишь. Носатый наследник нехорошо улыбнулся, Захариус поджал губы и опустил глаза. Он не стыдился того, что обманул королеву. Но ему было неприятно выслушивать ее поучение. «Ты решил, что, зная тайну звезды забвения, сможешь захватить прелесть. Наверняка считал себя самым умным. Наверняка потешался над обманутой королевой». «Никогда», — уверенно соврал черный маг. «Я всегда относился к вам с необычайным уважением, ваше величество». «А вот я всегда над тобой смеялась, глупенький у дома», — не стала скрывать старуха, «поскольку знала, что у тебя ничего не получится. Тебе не икалось? Ты надолго стал объектом шуток в нашем дворце». Захарий узнал, что его специально унижают, но терпел, ибо рассчитывал на помощь, и в глубине души надеялся, что когда-нибудь отомстит и гнусный гнил, и ее носатому отпрыску. «Заполучив звезду, ты набрал армию клоунов?» «Не клоунов!» — вновь не сдержался колдун. «Я должен был скрывать свою силу. И потому спрятал армию в самом большом цирке прелести. Силачи Кияшка — это прекрасная тяжелая пехота. Бедозавры — могучая конница. Долбоцефалы способны штурмовать города, а ночные гады — преследовать врага во тьме». «Они больше позорят тебя, чем прославляют», — прошипела ведьма. «Они и прикидываются циркачами. Но так мы сумели обмануть фей». «Твои жалкие помощники не сумели поймать маленькую девочку, и ты, наконец, понял, что не сможешь победить объединившихся фей, людей, мафтанов, защитников рубежа и прочих обитателей прелести». «Феи еще не объединились», — попытался парировать Захариус, но в ответ прозвучало неумолимое. «Жди, уже скоро». И черный маг замолчал. Он знал, что старуха гнил во всем права, что она не пугает, а рассказывает, как все будет на самом деле. И сейчас, стоя в мрачном тронном зале и глядя на довольные королевские физиономии, носатую и бородавчатую, Захариус вдруг сообразил, что звезда забвения, которая когда-то казалась ему страшным оружием, не помогла победить, а лишь втянула его в ужасную войну. Звезда отнимала память и таким образом навсегда изгоняла фей из прелести. Но теперь его секрет раскрыт, и волшебницы будут избегать представлений цирка, а значит, впереди его ждут тяжелейшие сражения. «Ты вышвырнул из прелести непревзойденных наших главных врагов», — прошептала королева гнил, пристально глядя на мага. «Но оставшиеся все равно сильны, и чтобы справиться с ними, нужна настоящая сила, глупенький у дома, настоящая беспощадная сила. Затем ты и пришел ко мне». «Мне нужна сила», — угрюмо согласился колдун. «У меня она есть». «Знаю». Захариусу не терпелось услышать, что за армию предложит ему повелительница Верхней Плесени, но он пересилил себя и задал другой важный вопрос. «Чего ты хочешь взамен?» Поскольку темные никогда ничего не делали бесплатно, можно было лишь догадываться, какую цену потребует гнил за военную помощь. Но ответ королевы удивил колдуна. «Ты уже заплатил, глупенький у дома», — неприятно рассмеялась старуха. «Ты признал мою власть и обратился ко мне за помощью». «И это все?» — переспросил удивленный маг. «Этого достаточно», — королева гнил скинула голову. «Я помогу тебе, глупенький у дома. Я с удовольствием тебе помогу». А носатый Шарль облизнулся с таким видом, словно собрался прямо сейчас вцепиться в прелесть своими крупными желтыми зубами.